Агата Кристи. Место назначения неизвестно. Посвящается Энтони, который любит заграничные путешествия так же сильно, как и я. Глава первая. Человек, сидящий за столом, передвинул тяжелое стеклянное пресс-папье на 4 дюйма вправо. Выражение его лица можно было назвать не столько задумчивым или отстраненным, сколько отсутствующим. Кожа у него была бледная, как у любого, кто проводит большую часть дня при искусственном освещении. Сразу было понятно, что этот человек живет в четырех стенах, за рабочим столом, над папками с документами. И то, что до его кабинета приходилось добираться по длинным извилистым подземным коридорам, казалось до странности уместным. Угадать его возраст было сложно. Он не выглядел ни молодым, ни старым. Морщины еще не избороздили его лицо, но в глазах читалась невероятная усталость. Второй человек, присутствующий в комнате, был заметно старше. Волосы у него были темные, а маленькие усики подстрижены на армейский манер. В нем ощущалась некая тревожность, нервная энергия. Даже сейчас он расхаживал туда-сюда, не в силах усидеть на месте, и время от времени бросал отрывистые замечания. «Отчеты!» — резким тоном произнес он. «Отчеты, отчеты и снова отчеты! И ни от одного из них никакого толка!» Сидящий за столом человек взглянул на разложенные перед ним бумаги. Поверх всего лежал картонный прямоугольник с надписью «Беттертон Томас Чарльз». После имени был проставлен знак вопроса. Человек за столом задумчиво кивнул и сказал. «Вы исследовали все эти отчеты, и ни в одном из них не нашли ничего полезного?» Его собеседник пожал плечами и спросил. «А кто знает?» Сидящий за столом вздохнул. «Да, в этом-то и дело. Этого и вправду никто не знает». Старший из собеседников продолжил, выбрасывая рубленые фразы, похожие на пулеметные очереди. «Отчеты из Рима, отчеты из Турени, видели на Ривьере, заметили в Антверпене, определенно опознали в Осло, точно видели в Биарице, заметили в Страсбурге, вел себя подозрительно, наблюдали на пляже в Остенде с шикарной блондинкой». «Видели прогуливающимся по улицам Брюсселя с грейхаундом на поводке. Пока еще не замечен в зоопарке в обнимку с зеброй, но, думаю, все еще впереди». «А вы сами-то что-нибудь предполагаете, Уортон? Лично я возлагал надежды на сообщение из Антверпена, но этот след никуда не привел». «Конечно, на данный момент...» Человек умолк и словно бы впал в прострацию. Наконец он вышел из этого состояния и с сомнением произнес. «Да, вероятно. И все же я в задумчивости». Полковник Уортон резким движением присел на подлокотник кресла. «И все же мы должны узнать», — настойчивым тоном заявил он. «Мы должны преодолеть все эти как, почему и где. Нельзя ежемесячно терять подконтрольных нам ученых и не знать, как они скрылись, почему они это сделали и куда подевались. То ли это, что мы думаем, или нечто совсем иное. Мы всегда принимали как данность, что это так. Но теперь я не совсем уверен. Вы прочли всю последнюю информацию о Беттертоне, поступившую из Америки?» Человек, сидящий за столом, кивнул. «Обычные левые тенденции в тот период, когда они были практически у всех. Насколько можно проследить, ничего постоянного или хотя бы длительного. До войны выдавал качественные результаты работы, однако ничего примечательного. Когда Мангейм бежал из Германии, Беттертон был назначен его ассистентом и в итоге женился на дочери Мангейма. После смерти ученого продолжил работать самостоятельно и добился огромных успехов. Слава пришла к нему после потрясающего открытия — зиросщепления. Зиросщепление было блестящей и совершенно революционной находкой. Оно вознесло Беттертона на невероятную высоту. После этого его, несомненно, ждала бы блестящая карьера, но его жена умерла вскоре после свадьбы, и это его сломило. Он перебрался в Англию и последние 18 месяцев провел в Харвилле, Всего полгода назад он женился во второй раз. Около Харвелла, в Оксфордшире, Великобритания, располагался Институт исследования ядерной энергии, в просторечии именовавшийся просто Харвелл. «В этом есть зацепка», — коротко спросил Уортон. Его собеседник покачал головой. «Мы не смогли ничего обнаружить. Она дочь местного адвоката. До свадьбы работала в офисе страховой компании. Никаких крайних политических взглядов, насколько нам удалось узнать». «Зи, расщепление!» — мрачно и с отвращением произнес полковник Уортон. «Понятия не имею, что они хотят сказать всеми этими терминами. Я человек старомодных взглядов. Я никогда даже не мог представить себе молекулу. Они теперь расщепляют всю Вселенную. Атомные бомбы, ядерный распад, зи-расщепление и все прочее. И Беттертон был одним из главных расщепителей. Что о нем говорят в Харвелле?» «Отзывается, как о довольно приятном человеке. Что касается работы, то ничего выдающегося или примечательного. Просто разработка различных практических применений зи-расщепления». Несколько мгновений оба молчали. Их разговор был бесцельным и велся почти машинально. Отчеты службы безопасности стопкой лежали на рабочем столе, и во всей этой стопке не было ничего полезного и достойного обсуждения. «По прибытии сюда его, конечно же, тщательно проверяли», — сказал Уортон. «Да, и результаты проверки оказались вполне удовлетворительными». «Полтора года назад», — задумчиво промолвил Уортон. «Знаете, это угнетает тех, кто так живет. Меры предосторожности. Ощущение постоянного пребывания под микроскопом, жизнь в замкнутом пространстве. Они становятся нервными и странными. Я достаточно часто видел это. Начинают грезить об идеальном мире, свободы и братства, раскрыть все тайны и работать на благо человечества. Именно в этот момент некто, в большей или меньшей степени являющий собой отброс этого самого человечества, видит свой шанс и использует его». Полковник почесал нос и продолжил. «Мало кто более легковерен, чем ученые. Все известные источники об этом свидетельствуют. Не понимаю, почему». Его собеседник улыбнулся, но в его улыбке читалась невероятная усталость. «О да, так и должно быть», — подтвердил он. «Понимаете, они думают, будто знают все. А это всегда опасно. Допустим, вот мы совсем другие. Мы мыслим скромными масштабами. Мы не намереваемся спасать мир, только найти 1-2 потерянных кусочка мозаики и убрать 1-2 связи, мешающие работе». Он задумчиво постучал пальцем по столу. «Если бы я только знал о Беттертоне чуть больше. Не о его жизни и его делах, а о каких-то повседневных вещах, дающих ключ к пониманию. Над какими шутками он смеялся, по поводу чего мог выругаться, каких людей он уважал, а какие его злили». Уортон с любопытством посмотрел на своего визави. «А его жена, вы с ней беседовали?» «Несколько раз». «Она ничем не может нам помочь?» Собеседник полковника пожал плечами. «Пока что ничем». «Вы полагаете, она что-то знает?» «Она, конечно же, не признает, будто ей что-то известно. Одни стандартные реакции — тревога, горе, отчаянный страх, никаких заранее возникших подозрений или намеков. Муж вел абсолютно обычную жизнь, никаких потрясений и так далее и тому подобное. Сама она считает, что мужа похитили». «И вы ей не поверили?» «У меня есть один недостаток», — с горечью произнес сидящий за столом человек. «Я никогда никому не верю». «Ну что ж», — медленно промолвил Уортон. «Полагаю, кому-то надо мыслить более свободно. Что она за женщина?» «Самая обычная женщина, какую можно встретить каждый день за игрой в бридж». Полковник, понимающе кивнул. «Это затрудняет дело», — сказал он. «Она сейчас здесь, чтобы поговорить со мной. Придется снова пройти через то же самое». «Это единственный способ», — отозвался Уортон. «Однако я бы так не смог. Мне не хватит терпения». Он поднялся. «Ладно, не буду вас задерживать. Мы не слишком-то продвинулись вперед, верно?» «Увы, это так. Можете провести специальную проверку касательно отчета из Осло. Это вполне вероятная зацепка». Уортон кивнул и вышел. Его собеседник поднял трубку переговорного устройства, стоящего сбоку от него на столе, и сказал. «Я встречусь с миссис Беттертон немедленно. Проводите ее ко мне». Он сидел, глядя перед собой, пока в дверь не постучали и не вошла миссис Беттертон. Это была высокая женщина, лет 27. Самой примечательной чертой ее внешности были блестящие, золотисто-рыжие волосы. В обрамлении этого великолепия ее лицо казалось почти невыразительным. У нее были зеленовато-голубые глаза и светлые ресницы, как это часто встречается у рыжих людей. Хозяин кабинета отметил, что на лице женщины отсутствует макияж. Здороваясь с ней и предлагая ей сесть в удобное кресло по другую сторону стола, человек размышлял о том, что значит подобное отсутствие. Оно чуть-чуть заставило его мнение склониться к тому, что миссис Беттертон знает больше, чем говорит. Опыт подсказывал человеку, что женщины, переживающие глубокое горе и страх, не пренебрегают макияжем. Осознавая, какой ущерб наносит их внешности страдания, они пытаются как-то восполнить этот урон. Он задумался, не пренебрегла ли миссис Беттертон косметикой намеренно, чтобы лучше сыграть роль покинутой жены. И в этот момент она произнесла сдавленным от волнения голосом. «О, мистер Джессоп, я надеюсь, есть ли какие-нибудь новости?» Он покачал головой и мягким тоном ответил. «Извините, что просил вас прийти в такой момент, миссис Беттертон. Боюсь, что никаких достоверных новостей мы вам сообщить не можем». Олив Беттертон отрывисто сказала. «Знаю, это было в вашем письме, но я думала, вдруг, с тех пор... Я рада, что вы меня вызвали. Просто сидеть дома, гадать и размышлять — это хуже всего. Ведь ничего нельзя поделать». Человек по фамилии Джессоп успокаивающе промолвил. «Не удивляйтесь, миссис Беттертон, если я буду возвращаться к одному и тому же предмету снова и снова, задавать вам одни и те же вопросы... делать акцент на одних и тех же пунктах. Понимаете, всегда есть возможность, что могут всплыть какие-то мелкие детали. Что-то, о чем вы не подумали прежде или, возможно, сочли не стоящим упоминания». «Да, да, я понимаю. Спрашивайте меня сколько угодно обо всем этом». «В последний раз вы видели своего мужа 23 августа, так?» «Да». «Это было, когда он уезжал из Англии в Париж на конференцию?» «Да». Джессоп быстро продолжил. «В первые два дня он присутствовал на конференции, в третий день он не явился. Судя по всему, он упомянул в разговоре с одним из своих коллег, что вместо заседания в этот день намерен совершить круиз на Бато-Муш». «На Бато-Муш? Что такое Бато-Муш?» Джессоп улыбнулся. «Одно из маленьких суденышек, курсирующих по Сене». Он пристально посмотрел на женщину. «Вам кажется, что это не похоже на вашего мужа?» Она промолвила с сомнением в голосе. «Да, мне действительно так кажется. По-моему, его должно было занимать только то, что происходит на конференции». «Вполне возможно. Однако вопрос, который поднимали в тот день, не представлял для него особого интереса. Так что ваш муж мог по вполне разумным причинам пропустить заседание. И все же вы считаете, что для него такое не характерно». Женщина покачала головой. «В тот вечер он не вернулся в отель», — продолжил Джессоп. «Насколько можно установить, он не пересекал государственную границу, по крайней мере, по своему паспорту. Как вы считаете, мог быть у него второй паспорт, возможно, на другое имя?» «О, нет! Зачем это ему?» Джессоп пристально посмотрел на собеседницу. «Вы никогда не видели у него подобных бумаг?» Она помотала головой, страстно отрицая такую вероятность. «Нет, и я в это не верю. Я ни на секунду не могу поверить в подобное. Я не верю, что он намеренно скрылся, как вы все пытаетесь доказать. С ним что-то случилось, или же, может быть, он потерял память?» «У него было все нормально со здоровьем?» «Да. Он очень упорно работал, иногда ощущал некоторую усталость, но ничего более этого». «Он не казался чем-то обеспокоенным или подавленным?» «Он ни о чем не беспокоился и ничем не был подавлен». Дрожащими пальцами миссис Беттертон открыла сумочку и достала носовой платок. «Это все так ужасно». Голос ее дрогнул. «Я не могу в это поверить. Он ни за что не уехал бы, ничего мне не сказав. С ним что-то случилось. Быть может, его похитили или на него напали. Я пытаюсь не думать об этом, но иногда мне кажется, что должно быть в этом и вся разгадка. Возможно, он мертв». «Пожалуйста, миссис Беттертон, прошу вас, не нужно строить таких предположений. Если бы он был мертв, его тело уже обнаружили бы». «Его могли не найти. Иногда происходят ужасные вещи. Его могли утопить в реке или в канализации. Я уверена, что в Париже может случиться все, что угодно». «Могу заверить вас, миссис Беттертон, что Париж — вполне безопасный город, где полиция действует достаточно оперативно». Женщина отняла от глаз платок и устремила на Джессопа взгляд, полный гнева. «Я знаю, о чем вы думаете, но это не так. Том не стал бы продавать или выдавать какие-либо тайны. Он не был коммунистом. Вся его жизнь — открытая книга». «Каковы были его политические взгляды, миссис Беттертон?» «По-моему, в Америке он был демократом. Здесь голосовал за лейбористов. Он не интересовался политикой. Он был ученым до мозга костей». Она с вызовом добавила. «Он был блестящим ученым». «Да», — согласился Джессоп. «Он был блестящим ученым. Это и есть подлинный ключевой момент всего дела. Понимаете, ему могли предложить весьма значительные выгоды в том случае, если он покинет нашу страну или отправится куда-либо еще». «Это неправда!» — в голосе женщины вновь прозвучал гнев. «Газетчики пытаются доказать, что это так, и вы все об этом и думаете, когда расспрашиваете меня. Но это неправда. Он ни за что не уехал бы, не сказав мне, не намекнув ни единым словом». «А он не говорил вам ничего?» Джессоп опять устремил на нее пристальный взгляд. «Ничего. Я не знаю, где он сейчас. Я считаю, что он похищен или же, как я сказала, мертв. Но если он мертв, я должна это знать. Я должна узнать об этом как можно скорее. Я не могу так жить дальше, ждать и гадать. Я не могу ни есть, ни спать. Мне плохо. Я заболеваю от беспокойства. Вы можете мне помочь? Вы можете помочь мне хоть чем-нибудь?» Он поднялся, обошел стол и пробормотал. «Мне жаль, миссис Беттертон, мне очень жаль. Позвольте заверить, что мы изо всех сил стараемся узнать, что же случилось с вашим мужем. Мы каждый день получаем отчеты из разных мест». «Отчеты? Откуда?» — резким тоном спросила она. «Что там сказано?» Джессоп покачал головой. «Все они требуют изучения и тщательной проверки, но боюсь, что отчеты эти, как правило, далеки от истины». «Я должна знать», — прерывающимся шепотом повторила женщина. «Я не могу так больше». «Вы питаете очень теплые чувства к своему мужу, миссис Беттертон». «Конечно же питаю. Ведь мы поженились только 6 месяцев назад. Всего полгода». «Да, я знаю. Простите, что спрашиваю, но не было ли между вами каких-либо ссор?» «О, нет». «И никаких проблем из-за других женщин?» «Конечно, нет. Я же говорю, мы поженились только в минувшем апреле». «Прошу вас, поверьте, я не предполагаю, будто такое вероятно, но следует учитывать любые возможности того, что может быть причиной его исчезновения. Вы сказали, что в последнее время он не был расстроен, встревожен или же хотя бы в какой-то степени испытывал нервозность». Нет, нет, нет!» «Понимаете, миссис Беттертон, люди часто нервничают, когда у них такая работа, как у вашего мужа. Ведь они живут в условиях строжайшей безопасности». «На самом деле», — Джессоп улыбнулся, — «для них почти нормально нервничать». Она не ответила на его улыбку и невозмутимо ответила. «Он вел себя как обычно». «Ваш муж был доволен своей работой? Он когда-либо обсуждал ее с вами?» «Нет, это все мне совершенно непонятно». «Вам не кажется, что он испытывал по поводу своей работы какие-либо страхи или угрызения совести? Ну, пагубные чувства, так сказать?» «Он никогда не говорил ничего подобного». «Понимаете, миссис Беттертон...» Джессоп перегнулся через стол, слегка приподняв маску бесстрастности. «Я пытаюсь мысленно обрисовать портрет вашего мужа. То, каким человеком он был. А вы почему-то не хотите мне помочь». «Ну что еще я могу сказать или сделать? Я отвечаю на все ваши вопросы». «Да, вы отвечаете на мои вопросы, но в основном отрицанием. Я же хочу каких-либо подтверждений, чего-нибудь конструктивного. Вы понимаете, что я имею в виду? Гораздо проще искать человека, если ты знаешь, что это за человек». Миссис Беттертон несколько мгновений поразмыслила. «Понимаю. По крайней мере, мне кажется, что я понимаю. Ну так вот, Том был веселым и добродушным человеком. И, конечно же, умным». Джессоп улыбнулся. «Это перечисление его качеств. Давайте попробуем более личный подход. Он много читал?» «Да, довольно много». «И какого рода книги он читал?» «Биографии. Произведения, рекомендованные книжным обществом. А если уставал, детективы». «Довольно консервативные читательские вкусы. Никаких особых предпочтений. Он играл в карты или в шахматы?» «В бридж. Обычно мы играли с доктором Эвансом и его женой 1-2 раза в неделю». «У вашего мужа было много друзей?» «О да, он был очень общительным человеком». «Ну, я не совсем это имел в виду. Я хочу сказать, были ли у него близкие друзья, те, к кому он питал особо теплые чувства?» «Он играл в гольф с кем-то из наших соседей». «То есть никаких близких друзей или закадычных приятелей?» «Нет. Понимаете, он долго прожил в США, а родился в Канаде. Здесь у него было не так много знакомых». Джессоп сверился с записью на листке, лежащем на столе справа от него. «Как я понимаю, в недавнее время его навещали 3 человека, приехавших из Штатов. Здесь записаны их имена. Насколько нам удалось узнать, эти 3 были единственными людьми, так сказать, извне, с кем он контактировал. Поэтому мы обратили на них особое внимание. Итак, первый из них — Уолтер Гриффитс. Он приезжал навестить вас в Харвилле». «Да, он был в Англии с визитом и приехал повидать Тома». «И как на это отреагировал ваш муж?» «Том был удивлен, увидев его, но очень обрадовался. В Америке они были довольно хорошо знакомы». «Каким вам показался Гриффитс? Просто опишите то, что вы увидели в нем». «Но вы, конечно же, все о нем знаете». «Да, мы знаем о нем все. Но я хочу услышать то, что думаете о нем вы». Женщина на мгновение задумалась. «Ну, он был серьезным и немного занудным. Ко мне относился очень вежливо, а к Тому, похоже, очень тепло, и жаждал рассказать ему обо всем, что произошло после того, как Том переехал в Англию. Ну, пересказать все местные сплетни, я полагаю. Мне это было не особо интересно, поскольку я не знаю никого из тех, о ком шла речь. Но как бы то ни было, пока они предавались воспоминаниям, я готовила ужин». «В их разговоре не всплывало никаких политических вопросов?» «Вы пытаетесь намекнуть, что Гриффитс коммунист?» На лице Олив Беттертон проступил румянец. «Я уверена, что ничего подобного нет. Он работает в правительственном учреждении, кажется, в офисе окружного прокурора. И вообще, когда Том что-то сказал в шутку относительно охоты на ведьм в Америке, Гриффитс серьезно ответил, что мы здесь ничего не понимаем, и что это совершенно необходимо. Это показывает, что он вовсе не коммунист. «Пожалуйста, прошу вас, миссис Беттертон, не нужно так волноваться». «Том не был коммунистом. Я все время твержу это вам, а вы мне не верите». «Да нет же, я верю, но обязан обсудить эту тему. Теперь, что касается второго заграничного контакта, доктора Марка Лукаса. Вы встретились с ним в Лондоне, в ресторане «Дорсет». «Да. Мы ездили в театр, а затем зашли поужинать в «Дорсет». Неожиданно этот человек, Люкас или Лукас, подошел к нам и поздоровался с Томом. Он вроде бы работал химиком-исследователем, и в предыдущий раз они с Томом встречались в Штатах. Доктор был беженцем из Германии, принявшим американское гражданство. Но вы, конечно же...» «Но я, конечно же, это знаю». «Да, знаю, миссис Беттертон. Был ли ваш муж удивлен, увидев его?» «Да, очень удивлен». «И обрадован?» «Да-да, мне так кажется». «Но вы не уверены?» — с нажимом спросил Джессоп. «Ну, с этим человеком Том не был особо дружен. По крайней мере, он мне потом так сказал, вот и все». «Это была просто случайная встреча? Они не уславливались встретиться в какой-то определенный день?» «Нет, они встретились случайно». «Понимаю. Третьим иностранным контактом была женщина, миссис Кэрол Спидер, также из Соединенных Штатов. Как это произошло?» «Ну, я так поняла, что она как-то причастна к Организации Объединенных Наций. Они с Томом были знакомы еще в Америке, и она позвонила ему из Лондона и сказала, что она в Англии, а потом спросила, нельзя ли нам как-нибудь встретиться и пообедать вместе». «И вы согласились?» «Нет». «Вы-то нет, а вот ваш муж — да». «Что?» — женщина с изумлением посмотрела на собеседника. «Он вам не сказал?» «Нет». Похоже, Олив Беттертон была озадачена и обеспокоена. Мужчина, проводивший допрос, ощутил легкое сочувствие к ней, однако не намеревался отступать. Похоже, он впервые наткнулся на что-то значимое. «Я не понимаю», — неуверенным тоном произнесла она. «Мне кажется очень странным, что он ничего мне об этом не сказал». «Они вместе обедали в Дорсете, где останавливалась миссис Спидер, в среду, 12 августа». «12 августа?» «Да». «Да, он действительно в эти числа ездил в Лондон, но он ничего не сказал?» Женщина снова умолкла, а потом выпалила. «Какая она?» Джессоп ответил успокаивающим тоном, без единой заминки. «Отнюдь не роскошная прелестница, поверьте, миссис Беттертон. Женщина лет 30, с юных лет стремящаяся к научной карьере, не особо красивая. Нет никаких оснований считать, что у нее с вашим мужем когда-либо были близкие отношения. Потому-то и странно, что он ничего не сказал вам об этой встрече». «Да-да, я понимаю». «Теперь подумайте как следует, миссис Беттертон. Вы заметили какие-либо перемены в поведении мужа в это время? Скажем, примерно в середине августа. Это было приблизительно за неделю до конференции». «Нет. Нет, я ничего не заметила. Мне было нечего замечать». Джессоп вздохнул. Тут переговорное устройство на его столе издало длинный прерывистый гудок. Мужчина снял трубку и произнес. «Да?» Голос на другом конце линии известил. «Некий человек хочет встретиться с тем, кто ведет дело Беттертона, сэр». «Как его зовут?» В трубке неуверенно кашлянули. «Я не совсем уверен, как произнести это, мистер Джессоп. Наверное, лучше я передам по буквам». «Ладно, давайте». Джессоп одну за другой выводил в блокноте буквы, переданные по проводам. «Поляк?» — поинтересовался он, когда фамилия наконец была записана. «Он не сказал, сэр. Он неплохо говорит по-английски, но с явным акцентом». «Попросите его подождать». «Хорошо, сэр». Джессоп положил трубку, потом посмотрел через стол на Олив Беттертон. Женщина сидела очень тихо, всем видом выражая безнадежное, обезоруживающее смирение. Он вырвал из блокнота листок с только что записанной фамилией и протянул ей, спросив: «Вы знаете человека, которого так зовут?» Когда женщина прочла то, что было записано на листке, глаза ее широко раскрылись. На несколько мгновений Джессопу показалось, что она чего-то испугалась. «Да», — произнесла она, — «да, я его знаю. Он писал мне». «Когда?» «Вчера. Он кузен первой жены Тома. Только что приехал в Англию и очень беспокоился из-за исчезновения Тома. Он написал мне, чтобы узнать, нет ли каких-либо новостей, и чтобы выразить мне глубочайшее сочувствие». «Вы никогда не слышали о нем прежде?» Она покачала головой. «Ваш муж никогда о нем не говорил?» «Нет». «Значит, в действительности он может быть вовсе не родственником вашего мужа?» «Ну да, я полагаю, что такое возможно. Я никогда не думала об этом». Вид у нее был растерянный. «Но первая жена Тома была иностранкой, дочерью профессора Мангейма. Судя по письму, этот человек знал все о ней и о Томе. Письмо было очень вежливым, формальным и... иностранным, если вы понимаете, что я имею в виду. Оно казалось вполне подлинным. И в любом случае, какой может быть смысл? Я хочу сказать, какой смысл ему лгать?» «Ох, этим вопросом люди задаются практически всегда», — Джессоп слабо улыбнулся. «А мы здесь делаем это так часто, что начинаем видеть любую мелочь, не укладывающуюся в картину». «Да, мне следовало догадаться», — женщина неожиданно вздрогнула. «Это как ваш кабинет посреди лабиринта коридоров, словно во сне, когда кажется, что ты никогда отсюда не выберешься». «Да-да, я понимаю, что это место может вызывать клаустрофобию», — согласился Джессоп. Олив Беттертон подняла руку и пригладила волосы назад, убирая их со лба. «Понимаете, я так долго не выдержу», — сказала она. «Просто сидеть и ждать. Я хотела бы куда-нибудь уехать, чтобы развеяться. Например, за границу. Куда-нибудь, где меня не будут все время дергать отчетами и где люди не будут глазеть на меня. Я постоянно встречаю знакомых, и они меня спрашивают, нет ли каких-либо новостей». Она помолчала, потом продолжила. Мне кажется, я скоро сломаюсь. Я пытаюсь сохранять присутствие духа, но все это для меня слишком тяжело. Мой врач со мной согласен. Он сказал, что мне следует прямо сейчас куда-нибудь поехать на 3-4 недели. Он изложил это мне в письме. Я вам покажу». Она порылась в своей сумочке, достала конверт и протянула его через стол к Джессопу. «Вот, поглядите, что он пишет». Джессоп извлек из конверта письмо и прочел его. «Да, да, понятно», — произнес он и вложил послание обратно в конверт. «Так значит, ничего, если я уеду?» Женщина с тревогой смотрела на него. «Конечно, миссис Беттертон», — ответил он, удивленно приподняв брови. «А почему бы и нет?» «Я думала, вы будете возражать». «Возражать? С какой стати? Это целиком и полностью ваше дело. Только устройте все так, чтобы я мог связаться с вами, пока вы в отъезде. На тот случай, если все же будут какие-либо новости». «О, конечно». «Куда вы намереваетесь поехать?» «Куда-нибудь, где побольше солнца и поменьше англичан. В Испанию или Марокко». «Очень хорошо. Уверен, что это пойдет вам на пользу». «О, спасибо. Спасибо вам большое». Женщина встала с кресла, явно обрадованная. Но сквозь этот восторг по-прежнему просвечивала нервозность. Джессоп поднялся из-за стола, пожал ей руку и нажал кнопку вызова, чтобы посетительницу проводили на выход. Затем снова вернулся к своему месту и сел. Несколько мгновений его лицо оставалось, как и прежде, невыразительно отсутствующим. Потом он медленно улыбнулся, снял трубку переговорного устройства и сказал: «Проводите ко мне майора Глидера».